Глава 18. Красные волки. В 20-х числах февраля в станицу пришел Чуринский обоз, состоящий из 50 груженных саней. Сопровождали обоз 12 казаков, которые охраняли его от Владивостока. Обычно смена обозных и охраны на маршруте от Владивостока до Шилкинского завода и обратно происходила в Благовещенске, разделяя маршрут пополам. С учетом нашего найма, у этого обоза смена обозных произошла в Благовещенске, а смена охраны в станице Черняева. На следующий день, за неделю до окончания сборов казаков приготовительного разряда, обоз под нашей охраной вышел на тракт. Тракт по Амуру был хорошо накатан, поэтому в день проходили по 50-70 километров. Первая же ночевка на реке привела к первому конфликту по обустройству лагеря. Старшина купеческого обоза, крепкий еще казак отставного разряда дядька Антип Плотников из станицы Буссы, знал все места стоянок и рассчитывал дневные переходы в зависимости от них. Обладая огромным опытом вождения купеческих караванов, старшина, тем не менее, считал, что сводить сани в Вагенбург — это лишняя морока, которая, во-первых, никому не нужна, а во-вторых, занимает много времени, из-за чего на отдых его намного меньше остается. Обозники не хотели слушать какого-то сопляка-охранника, который пытается заставить их на ночной бивак сбить сани в Вагенбург. Мол, никогда этого не делали и делать не собираются. Пришлось апеллировать к приказчику торгового дома, который был старшим над обозом. Приказчик хоть и поартачился, но все же принял мою сторону. Привести обоз в целости и сохранности было его основной задачей. А в станицах ночевать за весь путь туда и обратно придется, дай бог, с дюжину раз. А остальные ночевки — на льду Амура и Шилки или в ближайшем Отрек-лесу, где берега позволяют. Через 6 дней, когда прошли хутор Бекетова, введенный мною новый способ ночевки оправдал себя на все 200%. «Ермак! Ермак, проснись!» — тихо звал меня Чуб, теребя за левую ногу. «Что случилось?» Я сел на лежанке из елового лапника, пытаясь быстро очнуться от сна. «Не знаю», — как-то смущенно произнес Феофан Чупров, который должен был дежурить в последней смене вместе с Шахом и Усом. «Что-то непонятное происходит. Посмотри сам». Я поднялся с лежанки возле костра Надьи, который перекрывал вход под навес, изготовленный из плащ-палаток, и вылез наружу. Первое, что отметил, было беспокойство лошадей, которые были распределены внутри Вагенбурга из саней. И обозные, и наши лошади нервно пряли ушами, поджимая их. Некоторые, фыркая, передними копытами копали снег. Я пошел за Чубом, который подвел меня к саням, стоящим ближе всех к тракту. «Смотри в ту сторону, Ермак». Чуб вытянул руку, указывая на наезженную дорогу, которая стала проявляться в начинающемся рассвете. Где-то в версте от стоянки на дороге мелькали какие-то тени. Теней было много. Иногда то тут, то там вспыхивали какие-то мелкие искры-точки желто-зеленого цвета. А потом раздались звуки, отдаленно похожие на пение. «Влипли, млять, влипли», — думал я, поднимая по-тихому тройки Тура и Шила. Надо же, как повезло в кавычках. Нарвались на поющих горных или красных волков. Их же в этих местах не осталось практически, а тут попались. Да еще такой большой стаей. Со слов деда, который обучал внука не только воинским, но и охотничьим умениям, Тимоха, а теперь и я, знал, что чаще всего красные волки охотились стаями по 7-10 особей. Но иногда они по какой-то причине сбивались в большие стаи от 100 голов и более. В этом случае становиться на их пути не стоило никому. Действуя по принципу «не умением, а числом», красные волки отваживались напасть и на гораздо более крупных хищников, даже на медведей. По рассказам деда, были в Уссури известны случаи, когда в кровопролитной схватке тигр все-таки был разорван стаей, хотя и уничтожил несколько нападавших зверей и многих покалечил. В отличие от обычных волков, красные убивают дичь, не хватая за горло, а нападая сзади. Двое-трое хищников способны убить 100-килограммового пятнистого оленя менее чем за 2 минуты. Один красный волк хватает добычу за нос, в то время как остальные тянут животное вниз за бока и задние конечности. Прыжок у этой опасной твари может составлять до 6 метров в длину с места. Поедать жертву начинают сразу, как повалили на землю, с живота и боков. При этом часто жертва еще жива. По описанию деда, красные волки чем-то напомнили мне красных псов из мультфильма «Маугли». И, как мне показалось, большая стая этих красных дьяволов готовилась напасть на наш обоз. Когда рассвело, перед защитой из саней метрах в 200 от нас на льду шевелился большой темно-красный клубок волков. На первый взгляд их было очень много, но присмотревшись, я оценил стаю где-то голов в 50. В основной массе это были взрослые самцы весом килограмм по 20. Разбуженные обозники были к этому времени разделены на 2 группы — тех, которые должны были удержать лошадей, и тех, которые должны были стрелять вместе с нами. Казачата, вооруженные 5 зарядками, с шашками и кинжалами на поясе, встали за санями в первой цепи метров через 5 друг от друга. Между ними, в основном с берданками, встали обозники, которые, по их словам, умели хорошо стрелять. «Внимание, отделение!» — громко заорал я. «Разбираем цели от флангов к центру! Огонь по моей команде! Приготовились!» Я осмотрел свое войско. Казачата, приложив винтовки к плечу и взяв в распор ремень, выбирали цели. Обозники, в основном казаки из отставного разряда, но были среди них и обычные мужики-крестьяне, со страхом смотрели на клубящиеся метрах в 200 красные марева из тел волков. «Господа казаки! Мужики!» — продолжил я громким голосом. «Вы открываете огонь по готовности! У кого берданки с 200 шагов?» «Из дробовиков со 100 шагов. 1 выстрел, 1 волк». «Ишь, какой командир!» — вылез старшина обоза. «Хочешь сказать, твои сопляки с 300 шагов попадут? А может, волки и не нападут, если по ним не стрелять?» «Никаких дискуссий. Стоит дать слабину, и, в принципе, хороший дядька Антип начнет давить своим авторитетом. И до добра это не доведет. Красные волки заминки не простят». «Отставить разговоры!» взревел я, сажая голосовые связки. «Отделение! Цельсь! Стреляй!» Прогрохотал сложенный залп казачат. И в толпе волков упало 6-7 тел. Один из волков взвился вверх над землей метра на 2, а в воздухе повисли пронзительный визг и вой. «Отделение! Цельсь! Стреляй!» Я продолжал командовать своими ребятами, не давая влезть кому-то из старших казаков и приказчику. Еще один слитный залп, и стая дополнительно поредела на 5-6 волков. Но тут от нее отделился крупный волк и бросился в нашу сторону. А за ним сначала тонким ручейком, а потом валом понесли остальные волки. «Отделение! Стреляй!» — крикнул я, выцеливая головного волка. «Выстрелы! Мой выстрел!» И вожак кувыркнулся через голову. Раздавшийся вой крик множества волков поднял у меня дыбом все волосы на теле. «Отделение! Самостоятельно! По готовности! Стреляй!» Выстрелы казачат защелкали в разнобой. Я также сделал 2 выстрела, будучи уверенным, что попаду. Стая уменьшилась еще на 150 особей. До нее уже было шагов 150 или чуть больше 100 метров. «Господа казаки! Мужики, по готовности! Стреляй!» Надсаживая горло, проорал я. К нашим выстрелам присоединились обозники, и позиции заволокло дымом. «Черт, сколько же можно забывать!» — зло подумал я. «Это у наших патронов гевер относительно бездымный порох. А у остальных-то дымный? Ни хрена не видно теперь. Где волки? Сколько их осталось?» Дальнейшая стрельба шла по мелькавшим в дыму силуэтам, пока эти силуэты не перемахнули защиту из саней. Сквозь разрывы дыма я увидел, как мимо меня пролетело красное ядро и прыжком очутилось на плечах обозного старшины, вцепившись ему в загривок. Не задумываясь, я выстрелил навскидку, благо стрелял и командовал в положении для стрельбы с колена, укрывшись за грузом в санях. Волка снесло с плеч дядьки Антипа. Разворачиваясь назад, я понял, что поздно делаю это, так как увидел перед самым носом широкую голову, небольшие мохнатые стоячие уши, притупленную морду, мощную грудную клетку, стоящий трубой вверх пушистый хвост и оскал зубов. «Так вот ты какой, северный олень, а точнее красный волк», — подумал я, прикрывая подбородком шею, так как уже не успевал ничего сделать. Но сухое и поджарое тело волка почему-то взмыло вверх, перепрыгивая меня. Рядом хлопнул выстрел из дробовика, и мой волк рухнул на землю, изорванный кучкой меха и мяса. Картечью саданул. С облегчением подумал я, кивая благодарно обознику из мужиков, не зная даже, как его зовут. Меньше чем через минуту все было кончено. Как выяснилось позже, защиту из саней смогло преодолеть только 7 волков, которых практически тут же убили. Из самого большого вреда, который они успели принести, прокушенное бедро одного из обозников до пары укушенных лошадей. А перед санями, как перед линией обороны, насчитали 54 тушки красных волков разной степени целости, 36 из которых можно было смело отнести на наш счет, а к ним 5 из 7, перепрыгнувших сани. Так что прибарахлились мы славно. В Забайкалье, куда шли с обозом, мех красного волка не ценился, а вот в Китае и Маньчжурии за него платили серебром в лянах, до 10 рублей при переводе на российские казначейские билеты в зависимости от качества шкуры. Но при этом китайцы и маньчжуры, несмотря на такие цены, не решаются стрелять в красного волка, опасаясь мести этого хищника, якобы высасывающего кровь из пойманных жертв. Поменять красную шкуру на красненькую десятку, конечно, не получится, но рублей по 6 сдать приказчику Тарали Арсению, думаю, сможем. А это 240 рубликов, то есть по 22 рубля на брата. Очень хорошая прибавка к заработку. За проводку по 40-дневному контракту казачатам положили по 60 рублей. Мне 80 как старшему. Для сравнения, атаман Черняевского округа получал 100 рублей в месяц, а писарь только 30 рублей. Как говорится, помяни о черте, он тут как тут. Ко мне быстрым шагом подошел приказчик Тарала. Арсений Георгиевич был старше меня лет на 8-9. Выпускник Благовещенской мужской гимназии, окончивший ее по первому разряду с похвальным листом, он был сразу по ее окончании принят на работу в торговый дом Чурина и уже 8 лет выполнял различные поручения торговой компании. Долгое время служил в представительстве дома в Хабаровке. Последнее время был порученцем Касьянова. Кроме немецкого, французского и английского языков, за 8 лет выучил разговорный китайский, северный диалект маньчжурского и корейский. И если пару первых дней пытался показать мне, какой он большой начальник, то потом мы с ним как-то быстро сошлись на коротке. От него я много узнал о Благовещенской гимназии, о том, как в ней происходит испытание на зрелость «ху есть ху» из учителей. В общем, можно было сказать, что, несмотря на разницу в возрасте, мы подружились. «Ермак!» «Отбились». Арсений с размаху хлопнул меня по плечу. «Даже не верится. Такая стая была. И без потерь. Представь, Ермак, никто ж не поверит». «Совсем без потерь?» — спросил я. «Кого-то из обозников волк покусать успел, но его кто-то из твоих уже перевязал. Вроде бы ничего страшного. А что вы со шкурами будете делать?» «Знаете, Арсений...» Менторским тоном начал я, но, увидев ошалевшие глаза приказчика, расхохотался. «По 6 рублей хорошие шкуры сдадим тебе. В Албазино их можно будет оставить на обработку. По возвращении заберешь уже готовые к продаже». «Так и по 6 рублей», — поддержал мой шутливый тон Арсений. «Не делайте меня смешно». «Не меньше. Я ж не могу обидеть вас. И вообще, так и вы будете покупать». Или мне забыть вас навсегда? Только по 4 рубля. Чтоб вы так жили, как вы прибедняетесь. Мы оба расхохотались. А если серьезно, сколько ваших шкур будет и сколько вы хотите? Как мне доложили, 41 волк за нами. Еще не знаю, в каком они качестве. Но за все хотелось бы получить 242 рубля. По 22 рубля на нос. Я согласен. Арсений протянул мне руку. «И где вы меня обманываете?» Пожимая руку и закрепляя сделку, удивленно спросил я. «Не обманываю. Просто от Сибирского регионального отдела Императорского русского географического общества был заказ на целую тушу, а лучше две красного волка. Платит общество по 100 рублей за тушу. Морозы стоят сильные, так что до Иркутска две лучших тушки доставим в целости». «Ну ты жук, Арсений!» — ткнул я кулаком в плечо приказчика. «Вот что значит владеть информацией? А вдруг уже кто-то отправил обществу тушки волков? Прогоришь?» «Нет, Ермак. Общество уже третий год дает объявление в своих альманахах. Пока никто не смог предоставить. Большая редкость — горный волк. Можно сказать, что нам повезло». «Да уж, повезло». В наш с Арсением разговор вклинился подошедший старшина обоза. «Спасибо тебе, Ермак. От всех спасибо. Если бы не составили сани в круг, да кабы не твои стрелки, порвали бы нас волки. Я только слышал о таких стаях. А теперь Бог сподобил, увидел. А второе спасибо от себя лично. Если бы не ты, вряд ли живым я остался бы. Вот смотри». Старшина повернулся ко мне спиной, поднимая воротник дохи, в котором сияла здоровая дыра. «Второй раз, если бы хватанул...» Дядька Антип вновь повернулся к нам лицом. «Точно бы шейные жилы перекусил. Так что за жизнь спасибо. Должник я теперь твой, и вся семья моя твои должники». Старшина обоза, сняв с головы шапку Орогду, низко поклонился мне. «Да ладно, дядька Антип», — смущенно ответил я. «Свои же люди, казаки. Нам друг друга держаться надо». Плотников натянул на голову Орогду и сказал. «Тимофей, я еще что хотел спросить. А чего тебя и твоих волки не тронули?» «В смысле не тронули?» «Ну, я видел, как волк перед тобой стоял, но не бросился на тебя, а перепрыгнул через тебя». «И того вон, здорового», — старшина показал на Антипа Верхотурова, «волк не тронул. Подбежал сзади, хотел за ногу тяпнуть, а потом в сторону кинулся. Вы что, какие-то слова знаете против этих горных духов?» «Не знаю, дядька Антип, но могу предположить, что волки так себя повели из-за того, что у нас и унты, и дохи из шкур красных волков сшиты. Другое ничего в голову не приходит». «Это где же вы столько красных волков набили?» — влез в разговор Арсений. «Места надо знать», — отшутился я. «Вот оно что!» — протянул Плотников. «А я-то думал, откуда вы повадки красных волков так хорошо знаете? Встречались, значит?» «Встречались». Не стал я спорить. «Пусть будет еще один кирпичик в легенду о нашем отряде. Слухов о нас среди казаков Преамурья уже много ходило». В этот день тронулись в путь только ближе к обеду. Пока сняли шкуры с тушек волков пластом, то есть оставляя лапы с когтями и голову. Потом провели первичное мездрение, убирая мышечное отложение и жир со шкур. А закончили все консервированием шкур сухосоленым способом. Хорошо, что в обозе было много соли, пересыпали шкуры солью и свернули их. В основной массе шкуры получились отличные. Зимой волчий мех имеет хорошую подпушь и блеск, мягкий и пышный. Дальнейший трехдневный путь до станицы Албазина прошел без приключений, за исключением того, что пришлось делать операцию обознику, которого покусал волк. На остановке на ночь через два дня после нападения волков среди обозников началась какая-то суета. Позже к моему навесу из плащ-палаток, где я располагался с тройкой Тура и Лисом, прибежал посыльный от старшины обоза с известием, что казак-обозник по имени Трофим, которого покусал волк, потерял сознание и бредит. Прихватив свой рюкзак, я с Ромкой пошел к обозникам. Около костра Надьи на лапнике и шкурах лежал казак лет 50 и тяжело с хрипами дышал. Вокруг него собрались полукругом обозники. «Что случилось, дядька Антип?» — спросил я обозного старшину. «Да, Трофим, вон с получас назад сказал, что ему что-то плохо. Прилег, а потом, слышим, бредить начал. Жену, дочек зовет. А потом метаться начал, одежду все хотел с себя снять. Приказчик сказал, что это бешенство». Старшина, сняв шапку, перекрестился. «Жалко Трофима, только внуки пошли». «Он воду пил?» — — спросил я окружающих обозников. «Пил? Много?» «Жарко, — говорил, — а потом на ногу еще жаловался. Дергает да ноет, — говорил, — ответил мне один из обозников. «Это уже лучше, раз воду пил в большом количестве. Может, и не бешенство», — подумал я. Да и мечется будто в горячке, а не от судорог. Я наклонился и пощупал лоб казака. Жар опалил мою ладонь. Он перевязки делал? Вновь я обратился к окружавшим нас обозникам. «Да нет», — ответил прежний голос из темноты. «К нему еще два дня назад вечером хлопчик твой подходил. Предлагал по-новому перевязать. Так Трофим отказался, сказав, что все у него хорошо». «Господи, прости меня, что же за идиоты?» — думал я, склонившись над телом Трофима и расстегивая на нем одежду. Его волк укусил, а он даже повязку за трое суток не поменял. «Так, господа казаки», — обратился я к окружению. «Берем его за руки и за ноги, осторожно разворачиваем, чтобы раненая нога напротив костра оказалась. И еще сделайте пару факелов. Мне свет понадобится». «А ты что, доктор?» — спросил кто-то из темноты. «Нет, но раны дед учил лечить», — ответил я, стягивая штаны и исподние с Трофима, которого уже повернули, как мне было надо. Достав из крепления на РД метательный нож, вспорол перевязку и отшатнулся от открывшейся картины. Бедро на месте укуса вспухло гнойниками, некоторые уже с черной каймой, а само бедро рядом с укусом сильно покраснело. «Антонов огонь начался», — выдохнул через зубы старшина. «Отжил на этом свете Трофим». Дядька Антип снял шапку и перекрестился. За ним стали снимать шапки и креститься другие казаки и мужики. «Это мы еще посмотрим», — рявкнул я. «Хватит сопли жевать. Три факела сделать быстро». Лис муха метнулся и принес еще как минимум 5 штук перевязочных тканей и столько же наборов с паутиной. Ромка Селиверстов умчался в темноту в сторону нашего расположения. Я же, дожидаясь факелов, положил все 3 метательных ножа в угли костра. Потом достал из РД баклагу с двойным перегоном, бинты и набор с паутиной. После переговоров с фельдшером Сычевым и Марфой Марией в нашу аптечку в РД были добавлены как антисептик и ранозаживляющее средство, смесь паутины, коры калины и ивы, как противовоспалительное средство, различные наборы из сушеных трав и ягод. Склонившись над раной Трофима, я принюхался. Но кроме запаха грязного тела и конского пота, слава богу, других запахов не почувствовал. Гниение еще не началось, и это давало немалый шанс на удачный исход. Достав из кармана аптечки деревянный кляп палку, я с трудом раздвинул зубы Трофима и вставил его в рот больному. «Это ты чего делаешь?» — поинтересовался старшина. «Чтобы зубы не поломал от боли. Палка из липы. Не перекусит и зубы не обломает», — ответил я. «Дядька Антип, где факелы? Начинать надо, а то Трофим быстрее замерзнет, чем от Антонова огня помрет». В этот момент вспыхнули 4 факела, озарив округу. Я вздохнул и, намочив крепким градусов 80 самогоном бинт, стал протирать рану, а потом протер один из забожженных на углях ножей. «Господа казаки, кто поздоровее, 2 держат за руки больного, 2 за ноги. Не давайте Трофиму дергаться, держите крепко. Начнем, помолясь». Дождавшись момента, когда 4 крупных казаков-обозников зафиксируют Трофима, я резким движением вскрыл первый гнойный нарыв. Трофим даже не дернулся. На вскрытие остальных 5 гнойников он также никак не отреагировал. Но вот когда я начал чистить, меняя и стерилизуя ножи, раны от гноя и гнойных головок, Трофим забился в руках казаков. «Держать, млядь, держать!» — заорал я на казаков, видя, что они не могут удержать больного. Когда Трофим вырвал одну из своих рук, я резко ударил его ребром ладони по шее, чуть ниже уха, целясь в сонную артерию. После удара Трофим обмяк, вновь потеряв сознание, а казаки смогли зафиксировать его. После этого я быстро дочистил гнойники и промыл все самогоном, услышав тягостные вздохи казаков, увидевших такую нерочительную трату алкоголя. Потом накрыл все бывшие гнойники гнездами из смеси паутины и коры, наложил на них тампоны и сделал перевязку. После того, как натянули на Трофима исподние со штанами и застегнули одежду, Я вытащил изо рта больного едва не перегрызенный кляп и стал собирать вещи в РД. «И что теперь?» — обратился ко мне дядька Антип. «Укройте его шкурами. Очнется, дайте выпить». Я протянул старшине баклажку с остатками самогона. «Потом какой-нибудь горячей похлебки жидкой. Жалко, рассола капустного нет. Он бы здорово помочь мог». «Так вроде бы не с похмелья, Трофим. Зачем ему рассол?» Старшина вопросительно уставился на меня. «Понимаешь, дядька Антип, в капустном сквашенном рассоле много полезных веществ, которые помогают больному организму выздороветь». «Это точно. С похмелья иногда как башка трещит. А попьешь рассольчику, и все прошло», — согласился со мной старшина. На следующий день, ближе к обеду, температура у Трофима спала. Вечером он уже порывался вставать. Но я ему это запретил, сделав новую перевязку. В станицу Албазина Трофим въезжал выздоравливающим, но в ней ему пришлось остаться. Приказчик Тарала не стал рисковать и оставил Трофима выздоравливать до обратного пути обоза. В Шилкинский завод обоз пришел как по расписанию. В этом большом селе нас уже ждал обоз торгового дома, который мы поведем обратно. Тарала дал 2 дня на отдых, во время которого я с казачатами помылся в бане, постирался и отоспался. Получив от Арсения аванс за шкуры и 2 наиболее целые тушки красных волков, сходил на местные торги, где купил себе новенькие мундир, шаровары, сапоги, ремень и фуражку. Обошлось мне все это в 10 рублей и раз 5 дешевле, чем в Благовещенске или у нас в станице. Поэтому взял еще 1 пару сапог и комплекты исподнего в запас. За время доставки товара на Дальний Восток из центра России он дорожал в несколько раз. Так сапоги на торгах в Шилкинском заводе я купил за 3 кредитных рубля, а в Благовещенске они шли по 15 кредитных рублей или за 1 золотой империал, или за 3 штуки золотого песка. Штука примерно равнялась по весу золотнику, то есть чуть более 4 граммов. В тайге аптекарских весов не было, и штуку торговцы со старателями отмеряли народным способом при помощи спичек или стандартных игральных карт. 1 золотник или 1 штука золота весил примерно как 4 атласных игральных карты или 48 обычных спичек. Более мелкие покупки оценивались в таракашках. Так именовали крупинку золотого песка размером примерно с 1/4 ногтя на мизинце. Обратный путь обоза запомнился остановкой в станице Албазина, где приказчик Тарала дал обозу 2-суточный отдых. В обед, на следующий день отдыха, в комнату заезжего дома, где я расположился с Туровской тройкой и Ромкой, зашел Арсений и пригласил меня в трактир пообедать, чем Бог послал. А Бог послал немало. Наваристые щи с говядиной, буженину под луком, говяжий студень с квасом, сметаной и хреном, жареную осетрину с гречкой, утку под рыжиками, блины с икрой, соленые огурцы, маслины, квашеную капусту и моченые яблоки. Арсений под такую закуску пропустил 2 граненых стопок водки, граммов по 100. Я же ограничился кружкой медовухи. Наш обед и застольная беседа ни о чем по окончании 2 часов подходили к концу. Когда со 2-го этажа заезжего дома из лучших номеров в трактир спустились 3 господ офицеров. 2 из них я узнал. Это были корнет Блинов и штаб-ротмистр Некрасов, которые в прошлом году приезжали к нам в станицу на сборы казаков-малолеток. 3-й офицер лет 30 с погонами Есаула был мне незнаком. К петлице его мундира с левой стороны груди был прикреплен маленький золотой крест ордена святого Станислава с мечами 3-й степени. Офицеры сели через 2 стола сбоку от нас и заказали водки с закуской. Через 2 минут из-за их стола раздались звуки азартного потребления алкоголя и пищи. Арсений, с опаской посмотрев на господ офицеров, подозвал полового и расплатился с ним. Но когда мы начали подниматься, я услышал: «А Ленин? Тимофей!» Я повернулся на голос и увидел, что меня зовет к себе корнет Блинов. Показав Арсению гримасой свое недоумение, я направился к столу офицеров. «Ваше благородие, Тимофей Оленин по вашему приказанию прибыл!» Глядя куда-то над головами офицеров, доложил я. «Вот, господин Есаул, дирижируя перед собой вилкой с насаженным на нее соленым рыжиком, проговорил корнет Блинов. «Это тот самый молодой казак, который на прошлогодних состязаниях между казаками приготовительного разряда из своего карабина выбил на мишени буквы А и Н. Молодец! Настоящий казак! Люблю таких!» Исаул поднял на меня взгляд, и я понял, что господа офицеры опохмеляются с большого бодуна. Взгляд Исаула был стеклянным. «Садись!» Исаул показал мне рукой на свободный стул за их столом. «С таким молодцом не грех и за одним столом выпить!» Я беспомощно оглянулся и посмотрел на Арсения. Мой взгляд заметил штабс-ротмистр Некрасов. «А это кто там? Подойди!» Штабс-ротмистр махнул приказчику рукой. Управляющий торгового дома Чурина и Ко в Благовещенске, купец третьей гильдии Тарала Арсений Георгиевич. Представился Арсений, подойдя к столу. «И ты садись!» Приглашающий махнул расслабленной рукой Исаул. «Позвольте представиться!» Поднялся из-за стола Блинов. «Корнет Блинов, Сергей Николаевич. Командир полусотни второй Черняевской сотни, штабс-ротмистр Некрасов Александр Николаевич, заместитель командира Албазинской сотни». Корнет сделал паузу. «И новый командир первой Албазинской сотни Исаул Кононович Николай Казимирович». Некрасов и Кононович изобразили кивки головой. Арсений с достоинством склонял свою голову по мере представления офицеров. «Подполковник Печенкин на повышение пошел после прошлогодних событий, кстати, с участием этого молодца». Штабс-ротмистр Некрасов пьяно погрозил мне пальцем. «А к нам прибыл новый командир. Вот, знакомимся с Албазинским округом, а потом в Благовещенск». В тоне Некрасова звучала затаенная обида. Штабс-ротмистр выглядел значительно старше Исаула и, видимо, сам рассчитывал на продвижение по службе. Но пришлось по воле командования остаться в замах. «Садись!» Исаул повелительно махнул мне и Арсению рукой. «Половой, посуду и водки!» Как из-под земли возникли двое молодых половых в холщовых подпоясанных рубахах и штанах, которые мгновенно расставили передо мной и, оказывается, купцом и управляющим Таралой, а не приказчиком, как я считал, посуду, успев налить в граненые стопки водки. «За первую албазинскую сотню!» Поднял стопку Кононович и, дождавшись, когда все поднимут свои стопки, одним махом выпил ее. Я свою чуть пригубил и спрятал за высокой тарелкой. «А каким образом вы оказались в Албазине?» поинтересовался корнет. «Я контролирую прохождение обоза Чуринского дома от Шилкинского завода до Благовещенска, а Тимофей командует десятком казачат, которые осуществляют охрану обоза», — ответил Арсений. «У господина Чурина денег не хватает на оплату нормальной охраны?» — удивленно и ехидно спросил Некрасов. «Господин штаб-ротмистр, с Олениным и его казачатами заключен стандартный договор со стандартной оплатой на проводку обоза», — обстоятельно начал отвечать Тарала. «Я не знаю, чем руководствовался Александр Васильевич Касьянов, нанимая их, но он не прогадал. Ребята отбили нападение на обоз больше 60 красных волков, а Тимофей спас от Антонова огня одного из казаков, которого укусил волк. И это была бы единственная потеря за все время». «Так это ты со своими казачатами столько волков убил?» Корнет с восторгом уставился на меня. «Мы пока в станице живем, только о вас и слышим со всех сторон. А откуда такие казачата-умельцы взялись?» «Ваше благородие, после прошлогодних состязаний и шермицей в станице Черняева, на которых вы присутствовали», подбирая слова для ответа, осторожно начал я. «Старейшины станицы отдали мне в обучение 10 казачат, которые на пару лет меня моложе. Видимо, чему-то за год научил, раз торговый дом Чурин и Ко взял меня и мое отделение в охрану обоза. А с волками просто повезло». «Сколько волков убил ты со своими казачатами?» — спросил меня Исаул, взгляд которого на мгновение стал трезвым. 41 из 61, — быстро ответил я. «С какого расстояния начали стрельбу?» — продолжил расспросы Кононович. С 300 шагов я и казачата, с 200 и меньше шагов — обозники», — отрапортовал я. «Сколько волков добралось до обоза?» 7. «Изрядно, казак, изрядно». Кононович смотрел на меня уже абсолютно трезвыми глазами. «Чем были вооружены казачата и обозники?» «Мой отряд весь вооружен пятизарядными винтовками «Гевер-88», обозники — берданками, сибирскими штуцерами и ижевскими двустволками», — бодро отвечал я. «И откуда у вашего отряда такое вооружение? Это же новейшие винтовки!» «Удалось приобрести по случаю», — опустив глаза к столу, ответил я. «Александр Николаевич». Исаул повернул голову в сторону Некрасова. «А в моей сотне есть казаки, вооруженные такими винтовками?» «Насколько мне известно, около десятка есть», — ответил штабс-ротмистр. «Корейцы везут с той стороны. Говорят, пятизарядки «Гевер» на вооружении корейской армии Германия поставила». Дальнейший разговор, часто прерываемый тостом и возлиянием очередной порции водки, вертелся вокруг оружия, повадок волков и других зверей. Несмотря на то, что я только пригубил водку, и то на сытый желудок, через пару часов я почувствовал себя с непривычки хорошо выпившим, точнее, пьяным. Корнет и Арсений еще сидели за столом, пьяно улыбаясь окружающим. А Некрасов и Кононович были хоть и остекленевшими, но речь их лилась без задержек и логично. «Вот это опыт», — пьяно подумал я, глядя на штабс-ротмистра и Исаула. «Пожалуй, они и в моем времени всех моих знакомых перепили бы». В этот момент Исаул потребовал гитару, а когда ее принесли, взяв несколько аккордов, запел хорошо поставленным голосом. «Где друзья минувших лет, где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Деды, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг огня с красно-сизыми носами». Закончив романс и переждав аплодисменты собравшейся в трактире в значительном количестве публики, Исаул Кононович поинтересовался у меня. «Казак, знаешь, чей это романс?» «Дениса Давыдова, ваше благородие». Я пьяно улыбнулся Исаулу. «Песня старого гусара называется». «Хм, молодец. Следующий романс». Следующим прозвучал романс также Дениса Давыдова «Не пробуждай, не пробуждай». Потом еще пара романсов, авторов которых я не знал. Слышал впервые. После исполнения последнего Исаул положил гитару на стол, и у него завязался какой-то спор с Некрасовым. Я же, взяв в руки гитару, попытался взять несколько аккордов. В том времени я хорошо играл и на шестиструнной, и на семиструнной гитаре. Курсов школ не завершал, начал с дворового обучения, а потом по жизни попадались хорошие учителя. Голос и манеру исполнения слушатели тоже хвалили, иногда сравнивая с Александром Малининым. В этом же мире, куда я попал более полутора лет назад, гитару в руках держал первый раз, да и пел только про себя, чтобы никто не слышал. Увидев мои потуги с гитарой, Исаул с ухмылкой поинтересовался. «Умеешь музицировать, казак?» Я с пьяной бесшабашностью кивнул головой, ударил по струнам и, подражая голосу Розенбаума, затянул. Под ольхой задремал Исаул на роздыхе. Преклонил голову к доброму седлу. «Не буди казака, ваше благородие! Он во сне видит дом, мамку да ветлу. А на окне наличники, гуляй да пой, станичники! Черны глаза в окошке том, гуляй да пой, Амур и Дон! Он во сне видит дом да лампасы дедовы, да братьев баловней, оседлавших тын, да сестрицу свою девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты». После второго куплета припев стал подпевать Кононович. А в конце песни припев пели все, находящиеся в трактире. Причем пара казаков пустились в пляс. «Эх!» Исаул от избытка чувств жахнул кулаком по столешнице. «Люба! Чья песня, казак?» «Моя. Извини, Александр Яковлевич, но такая песня нужна казачеству и в это время. Никак я не мог понять в том моем мире, как еврей смог написать такие замечательные казачьи песни. Видимо, кто-то по материнской линии Розенбаума точно согрешил когда-то с казаком. «Люба, а почему Амур и Дон?» — продолжил опрос Исаул. «Мой дед с семьей пришел на Амур с Дона. И в станице Черняева много семей, чьи корни идут с Дона. Поэтому для меня Амур — батюшка, а Дон, получается, дедушка». «О, Люба, молодец, казак! Ох, не зря я тебя к нам за стол посадил! Еще какие у тебя песни есть?» Взгляд Исаула светился искренним интересом, и хмеля в нем не было ни грамма. Некрасов, Блинов и Тарала смотрели на меня, как на неведомую зверушку, а народ в трактире орал: «Люба!» «Еще одна есть», — ответил я, потер об бедро онемевшие кончики пальцев левой руки, после чего взял первый аккорд песни Розенбаума «Казачья». «Под зарю вечернюю солнце к речке клонит, все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака с коня собьет. Только пуля казака во степи догонит, только пуля казака с коня собьет». На третьем куплете этой песни в пляс пустились 5 или 6 казаков. Еще 3 или 4, как опытные лошкари, стали отбивать на ложках зажигательный ритм песни и танца. По окончании этой песни от криков «Люба», казалось, рухнет потолок трактира. Потом, помню, еще 2 полные стопки водки, требование петь еще, а потом наступила тьма. Раннее утро следующего дня встретило меня мучительной головной болью, рассказами Ромки и Антипа Верхотурова о том, как я вчера погулял с господами-офицерами за одним столом, какие песни пел, как потом пил с господами-офицерами на брудершафт. Это я понял из описания Ромкой сего действия. А дальше я заснул прямо за столом у офицеров, и они с Туром еле смогли меня утащить в комнату из трактира. А народ в трактире гулял чуть ли не до утра. Благовещение, можно. Совсем недавно угомонились. Приказчика Таралу они тоже отнесли в его комнату. Тот отрубился почти одновременно со мной. Когда я лечился через 10 минут кислыми щами в трактире, ко мне за стол сел помятый Арсений, которого Лис и Тур еле смогли поднять. Глядя на мой потный лоб и пар, идущий из моей миски со щами, Арсений заказал того же самого плюс стопку водки, а потом попросил меня срочно написать ему слова Исаула и казачьей. Оказывается, именно так народ назвал исполненные мною песни. Абсолютно так же, как они назывались в моем мире. Про себя при этом я решил, что больше не буду заниматься плагиатом. Каждому времени свои песни. А эти 2 песни, надеюсь, скоро станут народными. И никто не вспомнит, кто их автор, точнее, первый исполнитель. Кроме того, на трезвую голову подумалось, что мне сильно повезло. Ни Ромка, ни Антип не спросили, где я научился играть на гитаре и петь. За то время, что я пребывал в этом мире, гитара мне в станице не попадалась. Надо срочно придумывать какую-то правдоподобную версию о том, где и когда я успел овладеть данными умениями. Через 7 дней обоз под вечер входил в станицу Черняева. Впереди ехал мой десяток, лихо с посвистом и на 2 голоса распевая казачью. Потом произошла сдача обоза новой охране, получение причитающейся оплаты, и десяток разбежался по домам. Я же двинулся к себе на хутор. Завтра обоз пойдет дальше в Благовещенск, поэтому до утра надо было сделать много дел. Меня ждал экстернат за 6 классов мужской гимназии, и надо было успеть собраться. Не успел я доехать до хутора, как меня нагнал Ромка с наказом его отца собрать, что нужно мне в Благовещенске будет. А потом сразу к ним. Благо баня натоплена, изба тем более, а все необходимое из продуктов в дорогу мне соберут. Так что до утра еще и отдохнуть успею. Я подумал и согласился. Дома из готовой еды шаром покати, да и в избе, со слов Ромки, топили уже 3 дня назад. Это 5 часов ждать, пока дом прогреется, а на улице уже темнеет. Поэтому, собрав в РД и переметные сумки все, что мне, на мой взгляд, должно было понадобиться в Благовещенске, отправился с Ромкой к Селиверстовым. После бани, где с Ромкой хорошо попарились и быстро постирались, сытно поужинали всей семьей, а потом дядька Петро позвал меня в дальнюю комнату для разговора с глаза на глаз. «Тимофей, сначала вопрос к тебе», — опускаясь на стул, начал Петр Никодимыч. Ты из Благовещенска в станицу собираешься возвращаться? Или у Чуриных служить останешься до сборов малолеток? У тебя еще 2 с лишним года впереди». Я, несколько опешивший от такого вопроса, уверенно ответил. «Конечно, собираюсь, дядька Петро. До конца мая сдам все экзамены, а потом с ближайшим караваном или еще какой оказией домой в станицу. У меня еще дел здесь много». «Дел у тебя действительно много», — облегченно выдохнул Селиверстов. «Войсковой старшина Буревой, как и обещал, в этом году опять на состязание казаков приготовительного разряда приезжал. Был недоволен, когда узнал, что вашего десятка не будет. Потом, правда, отошел и даже похвалил, когда атаман Савин ему сообщил, что вас Чурин на охрану своего обоза нанял. А уж когда до него в конце Шермицей и Масленицы весть дошла, что вы огромную стаю красных волков перебили и никого не потеряли при этом, опять в восторг, как прошлый раз пришел». «А при чем здесь дела, дядька Петро?» — поинтересовался я у Селиверстова. «А при том, Тимофей, что по приказу войскового старшины тебе еще 1 десяток в обучении брать, которые на год твоих младше будут. Мы уже со старейшинами подобрали мальков, тем более от них отбоя не было. О ваших подвигах уже все Преамурье гудит». «Да, не знала баба горя, купила баба порося. Я ожесточенно стал чесать затылок. О таких делах я и не думал. Ладно, решим проблему. Придется Ромке брать на себя руководство занятиями, пока меня не будет. А командиры троек ему помогут». «Эк ты, раз-два и все решил», — усмехнулся в бороду Селиверстов. «А чего тут думать, дядька Петро? Наиболее эффективно учишься, когда учишь других. Вот пускай Ромка и другие казачата из первого набора учат новеньких мальков. Опыта у них уже много. Не у всякого взрослого казака такой есть. Не по одному убитому в бою варнаку числится за плечами». «Это уж да. Мало у кого из казаков в нашей станице есть такой боевой опыт. Если только у стариков», — согласился со мной Селиверстов. «Вот пускай и передают». Первый вопрос закрыли. А теперь еще один. Бывший атаман замолчал, как бы не решаясь продолжить, но потом с натугой произнес: «Ты как к конфессии моей относишься?» «Нормально отношусь. Она мне как сестра, а Ромка как брат», — произнес я, задавливая внутри себя слабые поползновения сущности Тимохи, которая проявлялась теперь очень-очень редко. Любовь Тимохи к Анфисе как-то слабо трепыхалась в моем, можно сказать, подсознании, но мое сознание воспринимало Анфису как черта в юбке. 10 изменений настроения за час. Все виноваты в ее бедах. Главное мнение только ее. Ну, может быть, еще отца. В общем, вечная фраза Шурика из будущего «Если бы вы были моей женой, я бы повесился» полностью характеризовала мое отношение к Анфисе. Как сестру терпеть можно, но как жену лучше удавиться или удавить. «Ну и слава богу», — Селиверстов размашисто перекрестился. «А то пока вас не было, у нее как-то все с Семеном Савиным сладилось. После Пасхи в мае запой с Савинами учинить договорились, а по осени свадьбу сыграть. Совет им да любовь», — ответил я довольному Селиверстову, задавливая в душе нарастающий протест и недовольство Тимохиной сущности. «Бедный Йорик, бедный Сёма. Я знал его», — злорадно подумал я про себя. «Надеюсь, что всю оставшуюся жизнь Семёну придется соглашаться с единственно правильным мнением Анфисы, потому что как он сможет обратать мою названную сестрицу, я не представляю. И еще, Тимофей, ты прости меня, что я тебя стал виновным считать в том, что меня с атаманства сняли. Правильно ты все делал. А во мне обида сыграла. А что с атаманства сняли, так и слава богу. Не в моготу уже стало во всех этих дрязгах станичных и окружных участвовать. Пускай теперь Савин мучается». «Да я и не обижался, дядька Петро», — ответил я. «Ну и хорошо». Селиверстов поднялся из-за стола. «Иди ко мне, я тебя обниму. Ты же мне как сын стал». Через мгновение мы стояли, обнявшись, и на душе моей стало необыкновенно тепло и уютно. Я за эти почти 2 года привязался к семье Селиверстовых как к родной семье. а следующим утром с обозом ушел в Благовещенск, почти до утра инструктируя Ромку по проведению занятий с мальками.